Глава 4. Бенни Дрейк, Нори Келверт и пугало Джо МакКлетчи стояли перед редакцией «Демократа», единственной издающейся в Честерс-Милле газеты. Каждый с фонариком, Бенни и Джо держали свои в руках, тогда как Нори сунула фонарик в широкий передний карман кенгуру. Все смотрели на муниципалитет, где несколько человек, включая всех троих членов городского управления и повара из Эглантерии, вроде бы о чем-то совещались. «Интересно, о чем они говорят?» — озвучила свое любопытство Нори. «Обычное взрослое дерьмо». Бенни продемонстрировал полнейшее отсутствие интереса и постучал в дверь редакции. Когда ответа не последовало, Джо протиснулся мимо него и повернул ручку. Дверь открылась. Он сразу понял, почему мисс Шамуэй не услышала их. Большой копир работал на полную мощность, тогда как она сама разговаривала со спортивным репортером и парнем, который в этот день фотографировал на поле. Она увидела подростков и помахала рукой, предлагая войти. Отдельные листы один за другим выстреливались в лоток копира. Пит Фримен и Тони Гуэй, который все же, как и Пит, остался в городе на уикенд, по очереди брали их и укладывали в стопки. «А, вот и вы!» Явно обрадовалась Джулия. «Я боялась, что вы не придете. Мы почти готовы. Конечно, если этот чертов копир не нагадит в постель». Джо, Бенни и Нори встретили эти очаровательные бомо молчаливым одобрением. Каждый решил, что воспользуется им при первой представившейся возможности. «Вы получили разрешение от своих стариков?» — спросила Джулия. «Я не хочу, чтобы толпа рассерженных родителей вцепилась мне в волосы». «Да, мэм», — кивнула Нори. «Мы все получили». Фримен пытался перевязать стопку листов шпагатом. Получалось не очень. Нори наблюдала. Она умела завязывать 5 различных узлов, а также привязывать блесну, ей показал отец. Она, в свою очередь, показала ему, как съезжать по перилам, и, свалившись в первый раз, он смеялся, пока по щекам не покатились слезы. Она думала, ее отец лучший во вселенной. «Хотите, я это сделаю?» — предложила Нори. «Если у тебя получится лучше, конечно». Пит отступил в сторону. Она двинулась к стопкам газет. Джо и Бенни следовали за ней по пятам. Потом увидела большой черный заголовок на одностраничном экстренном выпуске и остановилась. «Вот дерьмо!» Как только слова слетели с губ, Нори прижала руки ко рту. Но Джулия только кивнула. «Это натуральное дерьмо. Все правильно. Надеюсь, вы все приехали на велосипедах, как мы и договаривались, и у каждого есть корзинка на руле. На скейтбордах газеты развозить не получится». «Что вы сказали, то мы и сделали», — ответил Джо. «У моего велосипеда корзинки нет, но есть багажник». «Я привяжу к нему газеты», — пообещала Нори. Пит Фримен, который восхищенно наблюдал, как девочка-подросток быстро перевязывает одну стопку газет за другой, узлы чем-то напоминали бабочек, кивнул. «Готов спорить, что привяжешь. Это у тебя получается». «Само собой», — буднично ответила Нори. «Фонарики при вас?» — спросила Джулия. «Да», — хором ответили они. «Хорошо. Подростки не развозят демократ уже лет 30, и я не хочу, чтобы возобновление этой традиции привело к тому, что кого-то из вас собьют на углу главной улицы или Престел-стрит». «Да, это будет кошмар», — согласился Джо. «Каждый дом и предприятие на этих двух улицах получает по газете, так? Плюс Морин-стрит и Сент-Энн-авеню. После этого маршрут выбирайте сами. Раздайте все газеты, какие сможете, но в 9 часов отправляйтесь по домам. Те газеты, что останутся у вас, положите на углах улиц. Придавите камнями, чтобы не разлетелись». Бенни вновь взглянул на заголовок. «Честерс-Милл. Внимание! По барьеру будут стрелять. Крылатая ракета уже на старте. Рекомендуется эвакуация западной границы». «Готов спорить, не сработает», — мрачно заявил Джо, глядя на карту, вероятно, нарисованную от руки в нижней части страницы. Границу между Честерс-Миллом и Таркерс-Миллсом обвели красным. Большим «Х» обозначили место, где Литл-Бич-Роуд пересекала административную границу города. «Х» расшифровывалось как «точка удара». «Придержи язык, пацан», — бросил Тони Гуэй.